Жизнь и служение апостола Петра. Объединенный авторитет положения Петра в отношении к церкви в Иерусалиме и подтверждение труда Духа Святого, когда апостол свидетельствовал Корнилию, как говорится в Деяниях святых апостолов 11 главе, послужил, чтобы церковь в Иерусалиме согласилась, что Бог достиг язычников благовествованием искупительной любви и благодати. Итак, мы узнаем. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Несмотря на то, что церковь приняла истину, было также очевидно, что было мало проявлено энтузиазма для достижения язычников благовествования. Корнилий был сотником, находящимся в местности, где было много язычников. Это важно в понятии Божьего контроля событиями для распространения благовествования. Верующие, рассеянные по причине развития преследования, достигли Самарии и дальнейших полей. Однако в Деянии святых апостолов, 11 главе 19 стихе мы читаем, «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Антиохия была столицей римской провинции Сирии и с населением 500 000 людей. Была самым большим городом древнего мира в то время, после Рима, Италии и Александрии, Египта. Важность которой поэтому в плане Бога для благовествования нужно признать. Сообщение между Иерусалимом, Кесарией и Антиохией было сравнительно легким и быстрым. Таким образом, Антиохия на севере Сирии познавала о событиях, происшедших в Кесарии на юге, приблизительно 64 мили от Иерусалима. Посещение Петра дома Корнилия будет сообщено верующим в Антиохии. Мы можем заметить в данном случае, что Антиохия позже станет важным центром для распространения благой вести через апостола Павла. В Антиохии было много эллинистов, иудеев греческой культуры, а также много язычников. Верующие, узнавшие о переживании Петра в Кесарии, были поощрены достигать язычников в городе. Верующие эллинического взгляда и происхождения были более готовы достигать греческих язычников Антиохии, чем, возможно, те, которые провели свою раннюю жизнь в пределах Иудеи. Это нелегко для человека изменить свои взгляды на религиозные вопросы, и свидетельство Петра достигшее их относительно его отношения к язычникам, по причине его выдающего положения в ранней церкви, должно иметь глубокое впечатление. За всем этим мы должны признать действие Духа Божия. Поэтому неудивительно читать слова Деяний святых апостолов, 11 главу 21 стих, «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратились к Господу». Заметьте поэтому, каким образом Евангелие начало распространяться. Гонение заставило многих верующих бежать из Иерусалима, и они свидетельствовали о Божьей благодати везде, где они поселялись. Обратите внимание на постоянное исполнение Слова Христова. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Они пошли в Самарию, и еще дальше на север, достигая Сирии, и тогда поселяясь в Антиохии Сирийской. Переживание Петра в Кесарии поощряло верующих в Антиохии достигать язычников в великом городе. Город Антиохия был назван в честь Антиоха отца Селевка Никатора, когда он был построен в 300 году до Рождества Христова. Отсюда греческое влияние. Таким образом, мы замечаем медленное исполнение повеления Христова, данное в Деяниях святых апостолов, 1 главе 8 стихе, но не без сопротивления со стороны некоторых верующих. Важность Деяний святых апостолов 11 главы в изучении развития христианской церкви нельзя не заметить. Во-первых, мы отметили переживания Петра, Кесария и язычники в этом городе услышали Слово Божие через апостола. Ссылаясь опять на рассеивание в результате гонения и пришествие этих верующих в столицу Сирию Антиохию, воздействие свидетельства в этом важном городе достигло Иерусалима, и так они послали Варнаву для расследования положения там. Кто был Варнава? Он был левит из Кипра, и потому хорошо приготовлен, чтобы достичь тех из Кипра, которые жили в Антиохии, а также как иметь связь с теми из Кипра, кто были верующими. Церковь в Иерусалиме, зная происхождение Варнавы, несомненно чувствовала, что он хорошо подходил к обязанности исследования труда Духа Святого в Антиохии. Варнава был хорошо принят в Антиохии и был доволен всяким доказательством действия Бога среди иудеев и язычников в городе. Его имя означает «сын утешения», что хорошо подходит его служению в Антиохии. Он утешал и поощрял верующих в их достижении иудеев и язычников. Он был представлен Савлу из Тарса, позже известному как апостол Павел. Теперь убежденный, что Савл или Павел будет человеком, который сможет более охотно и эффективно укрепить и обогатить свидетельство Антиохии, Варнава оставил город, чтобы найти Савла, Павла, так как в то время он жил в Тарсе, в своем родном городе. Опять мы находим, что свидетельство Варнавы было настолько эффективно, что Савл Павел готов был отправиться в Антиохию, чтобы утвердить верующих в вере и евангелизировать язычников в городе. Деяния святых апостолов, 11 глава, 26 стих указывает. «Целый год собирались в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Тело верующих состояло из иудеев и язычников, теперь называемых христианами. Мы можем задать вопрос, был ли титул христианин дан по причине признания благодатного служения Иисуса Христа? Или был этот титул употреблен как выражение позора? Это совершенно предлагает, что влияние, произведенное на город в 500 000 людей, было великим. Это не была секретная, скрытая группа верующих. Они стали силой в городе. Они стали хорошо известными, как мужественная и одушевленная часть общества. Их духовное служение было эффективно, и мужчины и женщины слушали и реагировали на благовествование искупительной любви через кровь Господа Иисуса Христа. Год, в котором Павел и Варнава совместно трудились в Антиохии, видел незабвенное преуспевание в провозглашении благовествования. Опять мы должны напомнить самим себе, что Антиохия, Кесария и Иерусалим имели готовое средство коммуникации. Не только церковь в Иерусалиме узнала о том, что произошло, но также иудейские вожди, которые противились учению Иисуса Христа. Мы можем не удивиться, узнав о возможности другой вспышки гонения против христиан. Царь Ирод, возможно, слушая жалобы от иудейских религиозных вождей, решил произвести сцену сопротивления учению Христа посредством уст верующих. В 12 главе Деяний святых апостолов мы читаем. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых их принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Ирод избрал для своей цели оппозиции и гонения одного руководителя церкви в Иерусалиме. Казалось, что до этого пункта руководители ранней церкви, жившие в Иерусалиме, не подвергались гонению после первого суда Петра и Иоанна, как записано в Деянии святых апостолов 4 и 5 главах. Кто-то предполагал, что этот акт со стороны Ирода мог быть испытанием. Будет ли серьезная реакция на такой непристойный поступок? Будет ли какая-нибудь радость выражена, что христианский руководитель был убит? Был ли акт со стороны Ирода доказательством степени страха при быстром распространении Евангелия и особенно встрече Петра с римским сотником в Кесарии и с его гонениями? Аминь.